усваивает себе образы предметов. Дьявол, основываясь на первой способности, старается сообщить нам греховные помыслы, а основываясь на второй способности, старается запечатлеть соблазнительными изображениями. «Как малое и незлобивое дитя, — говорит святой Исихий, — видя какого-либо фокусника, веселится и последует фокуснику по незлобию, так и душа наша, простая и добрая, будучи такой создана всеблагим владыкою, увеселяется мечтательными прилогами дьявола, прельщается, прилепляется ко злу как бы к добру и перемешивает, соединяет свои помыслы с мечтанием бесовского прилога. Бесовское мечтание очень вредно действует на душу, возбуждая в ней особенное сочувствие ко греху. Являясь часто, оно может произвести неизгладимое, пагубнейшее впечатление. О том, как действует дьявол на человека через прикосновение, читаем в книге Иова и в евангельской повести о женщине, которую связал сатана особенным странным недугом. От бесовских прикосновений возбуждаются плотские страсти и порождаются болезни, на которые не действуют обычные человеческие врачевания. Все эти образы бесовских устремлений на человека можно изучить, читая жизнеописания святых и отеческие сочинения, преимущественно составленные для назидания иноков. Но изучение из чтения недостаточно. Для удовлетворительного познания необходимо изучение опытом. Когда же божественной благодатью начнет очищаться человеческий дух, тогда постепенно он переходит от познания духов к их духовному видению. Это видение совершается умом и сердцем, даруется Духом Святым. Оно естественно обновленным уму и сердцу, так чувственное зрение естественно чувственному оку, которое видит не по причине наущения, но по естественному свойству, а не видит только по случаю болезни, препятствующей естественному действию или его прекращению.